он будет с другой. Будет ласкать ее, любить ее. Ее, не меня. Странно, но в душе скребет так, словно это не просто сожаление об упущенном, а словно у меня внутри сейчас ранило живые чувства. Чувства к Севе. Как такое может быть? Ведь это я сбежала от него. Я. Хорошо. Пожимая плечами, пытаясь выглядеть совершенно спокойной. Передам. Махнув, Сева сбегает со ступеней, садится в машину и уезжает, а я выдыхаю. Но выдох этот получается таким судорожным и рваным, что в груди болью отдается. Кажется, будто даже между ребрами мышцы от напряжения болеть начинают. Я получила, что хотела. Получила свою броню, получила защиту. Но вместе с этим неожиданно обнаружилась глубокая брешь в моем сердце. Брешь по имени Всеволод Артинский. Человек, чью фамилию я теперь ношу.